Часть первая, глава вторая. После смерти Жукова его мемуары прошли путь от однотомника к двухтомнику. Дальше растолстели до трехтомника, но потом вновь сократились до двухтомника. Книга сама собой съежилась, из нее выпало все лишнее, ненужное, неактуальное. В 1990 году вышло 10-е издание, оно было особым. Оказалось, что все, о чем писал Жуков до этого, полная чепуха. И только в 10-м издании, через четверть века после смерти великого стратега, наконец перед читателем открылась та большая правда о войне, которую маршалу не позволили сказать при жизни. Первые 9 изданий «Воспоминаний и размышлений» — это большая правда, но вспоминать эту большую правду больше не рекомендуют. Советы исходят от весьма авторитетных лиц, например, от бывшего министра обороны СССР, последнего маршала Советского Союза Язова. Дмитрий Тимофеевич вписал свое имя в историю тем, что, уподобившись Гитлеру, через 50 лет после него бросил танковые армады на захват Москвы. На этом, как и Гитлер, маршал Советского Союза Язов сломал шею. Но в отличие от Гитлера, сей стратег не застрелился, хотя и следовало бы. Теперь полководец Язов советует молодым бездомным офицерам заводить домашние библиотеки и наполнять их сочинениями Жукова, но не всякими. Цитата. «Я посоветовал бы им перво-наперво обзавестись мемуарами этого великого полководца. Причем приобретать надо не любые попавшиеся под руку в книжных магазинах издания, а именно последние издания «Воспоминаний и размышлений», начиная с 10-го. Литературный источник. «Красная звезда», 2 декабря 2003 год. Миллионы книг первых 9 изданий «Воспоминаний и размышлений» — это отходы исторического развития. Место им — на свалке истории. Они хороши были для своего времени. Сейчас незачем их держать в домашних библиотеках бездомных офицеров. Сейчас другие потребности. Сейчас нужна другая, большая правда о войне. Маршал Язов не одинок. Ту же песню поет маршал бронетанковых войск Лосик. Его похвалы начинаются с ритуальных заверений в честности Жукова. Но эти настойчивые повторения рождают сомнения и подозрения. Если кто-то бьет себя в грудь, непрестанно заявляя о кристальной правдивости, то возникает психологическая реакция противоположного характера. Посмотрите на мелких шулеров в подворотнях. Это их стиль – на честность напирать. Да и о какой честности Жукова может идти речь, если он описал множество операций и ни разу не вспомнил о потерях. Авторы жуковских мемуаров похожи на организаторов реставрации Кремля и Белого дома. Ремонт завершен, только смету никому показывать не хочется. Зачем, мол, кому-то детали знать? Зачем расстраиваться? Зачем помнить, во что это обошлось и куда лишнее подевалось? Объявив книгу Жукова честной, маршал бронетанковых войск Лосик тут же уточняет, что жуковская честность не простая, а с оговорками. Цитата. «Это честная книга. Правда, в 9 изданиях по конъюнктурным соображениям в книгу не вошли факты. Готовя 10-е издание, дополненное по найденной к тому времени первой рукописи автора, издательство учло. Мемуары потянули на 3 тома». Литературный источник. «Красная звезда», 2 декабря 2000 год. Повествуя о конъюнктурных соображениях, было бы неплохо назвать главного конъюнктурщика. Рассказывая о том, что мемуары когда-то тянули на 3 тома, следовало бы объяснить непонятливым, почему в настоящий момент они больше никак на 3 тома не тянут. И еще, а где гарантия того, что конъюнктурные соображения больше не принимаются во внимание? 20 лет в 9 первых правдиво конъюнктурных изданиях четко просматривалось стремление многочисленных авторов и соавторов самой правдивой книги о войне угодить власти, уловить ее желание и ретиво их удовлетворить. А разве в последних изданиях это стремление не просматривается? А разве сегодня книга хоть в чем-то не соответствует официальным идеологическим установкам?